Глава 32. Когда они вышли к домику, то все встали с открытыми ртами. Домик был небольшой, сложенный из бревен. Крыша была сгоревшая, обугленная дверь лежала на земле, в небольшом окне отсутствовало стекло, и стена над окном была обгоревшая. Валерий, смотрящий на сгоревший охотничий домик, проговорил: «Я был тут всего 2 недели назад, и все было в порядке. Видимо, компас ошибся, и амулет сработал на недавний пожар. Скорее всего, сработало то, что футболка воняет дымом и гарью. Блин, столько километров просто так протопали». Павел еще раз посмотрел на компас. Стрелка медленно вращалась вокруг своей оси. Парень подошел к домику и через дверной проем заглянул внутрь. Паша повернулся к остальным и сказал: «Похоже, амулет не врал. Идите сюда». Валерий и Степаныч подошли и заглянули внутрь. В домике была одна комната, и она сильно обгорела. Но даже несмотря на пожар, было видно, что на полу лежал сильно обгоревший труп человека. Валерий, отпихнув Павла, зашел в домик и, подойдя к трупу, сел рядом с ним. Он внимательно смотрел тело и, поднявшись, сказал: «Это точно Андрей. У него 2 зуба золотых было. И видно остатки татуировки на плече. Но он в армии в ВДВ служил, и у него на плече картинка была, купол парашюта и годы службы. Обгорел, конечно, прилично, но часть купола видно. Но что он тут мог делать? Звонил с кладбища, а труп нашли тут. И очень он быстро тут оказался. Он вышел на улицу. Я вообще запутался. И уже ничего не понимаю». Павел осматривал обугленную часть стены, провел по ней пальцами и сказал: «А пожар тут был не так давно. Кто-то тут специально поджигал. Степаныч, что скажешь?» Игорь Степаныч зашел в домик и практически сразу вышел, растирая что-то между пальцами. Он понюхал почерневшие от сажи пальцы и ответил: «Бензином пахнет. Поджог тут явный. Нужно осмотреть труп на предмет повреждений. Только тут специалисты нужны. Мы своими силами не справимся». Валерий повернулся к Павлу и сказал: «Нужно связываться с главным управлением кураторов». Павел посмотрел на Степаныча, потом на Валерия и, опустив глаза, сказал: «У меня нет связи с ними. Мне каждый месяц присылают зарплату на карту, но никто не связывался со мной. Я вообще еще недавно считал, что ГУК — выдумка. Ну или миф». Валерий присвистнул и сказал: «Ну и дела, блин. Ну что, ГУК он в своем репертуаре, и нам все придется решать самим». Павел обошел домик и закурил. Парень осознавал, что он попал в сложнейшую ситуацию. Сам он тут ничего решить не сможет, а связи с руководством у него нет. Да и руководство он никогда не видел. Он осмотрелся и глубоко затянулся. Валерий говорил, что до болота пара километров, а его вон замечательно видно. Почерневшие и искривленные деревья, запах тины и болота. Все это совсем рядом. Болото растет. Парень докурил, бросил окурок, растоптал его и, вернувшись к Валерию Степановичу, сказал: «Вариант я рассматриваю такой. Мы возвращаемся на кладбище. Думаю, вампирша еще там, и с ней ведьмы. Будем колоть их на информацию про Анатолия. Только про смерть куратора пока молчим. Все согласны?» Валерий согласился, как и Игорь Степанович. Все двинулись в обратный путь. Теперь проводником уже был Валера. Павел и Степаныч шли за ними и молчали. Разговаривать совсем не хотелось. Все понимали, в каком положении они оказались. На обратном пути лес вокруг уже никого не радовал. От потемневших облаков на небе становилось темнее и в лесу. И Павлу лес начал казаться жутковатым. Степаныч начал чаще спотыкаться о торчащие корни деревьев. Видимо, начала сказываться усталость от долгой прогулки. Валерий вышел на край кладбища и быстрым шагом направился к могиле графа. Павел шел за ним, а вот Степаныч немного отстал. Уже ведь и не молодой, и действительно сильно устал. Обойдя толстую и высокую сосну, Валерий встал рядом с ней, застыл и Павел. К ним подошел Степаныч и тихо выругался. У памятника на могиле графа, который уже был каким-то чудом восстановлен, стояла Снежана. С ней 2 девушки и высокий мужчина с обритой головой в черной рубашке и брюках. Степаныч тихо проговорил: «Это Владислав. Только какого хрена этот старый упырь тут делает?» Старый упырь заметил мужчину и двинулся к ним. Павел первым сделал шаг навстречу упырю, и за ним пошли и Степаныч с Валерием. Когда они приблизились, Владислав протянул руку для рукопожатия и сказал: «Доброго вам дня. Меня зовут Владислав. А вы, я так понимаю, куратор Павел?» Паша пожал протянутую руку, взглянул на небо и улыбнулся. «Скорее уж, вечер и не сильно добрый. Ты прав, Владислав, я куратор Павел. А как ты тут оказался?» Владислав тоже посмотрел на небо, поздоровался с Валерием и Игорем Степановичем и ответил. «Мне позвонила Снежана и сообщила о смерти Анатолия. Она, кстати, сказала, что вы подозреваете смерть на дуэли. Мне хотелось бы посмотреть на тело Толика. Кстати, Валерий...» Упырь посмотрел на оборотня. «Ваше задание, Снежана и ведьмочки, выполнили безупречно. И я думаю, мы можем идти в дом погибшего. А как дела с пропажей куратора?» Валерий хмыкнул и ответил. «С пропажей куратора пока без изменений. Пойдемте в дом, Анатолия, ключи у меня. Вот только я хотел бы, чтобы и Снежана, и ведьмы пошли с нами. На этом настаивает приглашенный куратор». Павел кивнул, и Владислав проговорил. «Ведьмы свободны в своих решениях, и я не имею права их заставлять». Павел прошел к могиле Сухарева и обратился к ведьмам. «Девушка, меня зовут Павел». Он улыбнулся. «У меня есть несколько вопросов, и я надеюсь, что вы мне на них ответите. Надеюсь, вы не против?» Ведьмы переглянулись. У них было какое-то странное сходство, будто они родственницы. Внешность была не самая яркая. На фоне, например, Миланы они однозначно выглядели бледно. Они обе представились. Одну звали Елена, вторую Жанна. И они согласились пройти в дом к Анатолию. Проходя мимо бывшего дома Андрея, возле которого уже не было пожарных машин и зевак с мобильниками, Степаныч тихо обратился к Павлу. «И как этот упырь тут оказался так быстро? Пусть даже Снежана позвонила ему сразу после того, как мы отправились на поиски Андрея. Все равно он появился тут очень быстро. И мне это не очень нравится». Павел также тихо ответил. «Мне тоже интересно, как он смог тут так быстро очутиться? И мне это нравится не больше, чем тебе. Надо быть осторожней».